История двух чемоданов. В уютной кают-компании английского броненосца, куда любезные англичане пригласили нас, нескольких русских, на чашку чаю, камин горел чрезвычайно приветливо. Мы, хозяева и гости, сгрудились около него и, прихлебывая из стаканчиков старый херес, повели тихие разговоры, вспоминая разные курьезные и смешные и страшные истории, случившиеся с каждым из нас. «А то еще был факт», — начал старый, видавший виды моряк-англичанин, отворачивая от красных углей камина свое красное обветренное лицо. «Расскажите, расскажите! А вы даете мне честное слово, что поверите всему рассказанному. Ого, какое странное предисловие! Действительно, история обещает быть из ряда вон выходящей, но мы поверим, даем слово». Эта история одна из самых таинственных и страшных в моей жизни. 7 лет тому назад я отправил из Дублина в Лондон багажом чемодан со своими вещами. И что же? И что же? Он до сих пор не дошел до Лондона. Пропал в пути. Ну-ну, что ну? Где же ваша удивительная и странная история? Да вот она и есть вся. Понимаете, чемодан потерялся в пути. Шуму эта история наделала страшного. Кое-кто из низшего железнодорожного начальства слетел, высшее начальство рвало на себе волосы, бум был огромный. Видя, что мы, русские, не удивляемся, а сидим молча, понурившись, старый морской волк, оглядев нас удивленным взглядом, осекся и замолчал. «А то еще был факт», — начал русский мой коллега по газете, отличавшийся тем, что он все знал. «Англичане, может быть, и поверят этой правдивой истории, а насчет русских сумлеваюсь, чтоб». «Это факт? Заверяю честным словом, факт. И случилась эта история с одним бывшим министром. И потому что это факт, фамилии министра я не назову. Не тяните, не тяну». Другой бы тянул, а я нет. Не такой я человек, чтобы тянуть. Другой бы... Ой, вы, кажется, придавили мою ногу. Так вот, в сентябре 1918 года этот министр, собираясь ехать в Крым, уложил в чемодан все, что было у него ценного. Романовские деньги, золото, бриллианты, меха, по тому времени 1060, а по нынешнему... триллионов на 120, и отправил он с дуру этот чемодан по железной дороге до Севастополя багажом. «Неужели тоже пропал?» — подскочил, как от электрического тока, старый морской волк. «В том-то и дело, что в январе 1920 года чемодан дошел до места в целости и сохранности. Понимаете, был Скоропадский, его сверхпетлюра, потом были большевики, Махно, добровольцы, опять большевики. Города горели, переходили из рук в руки, вокзалы разрушались до основания, багаж на железнодорожных складах разворовывался почти дочисто, чемоданы и корзины опоражнивались и набивались кирпичами, а министерский чемодан все полз себе и полз, как трудолюбивый муравей». И через 1,5 года таки дополз до конечной станции в полной целости и сохранности. Так верите ли, когда экс-министр в присутствии багажных хранителей открыл свой чемодан, все рвали на себе волосы, кое-кто слетел даже с места. Багажный приемщик на станции Взломовка, когда узнал, на собственных подтяжках повесился. 2 багажных грузчика запили мертвую. В общем, бум на весь юг России. Эта история произвела на русских впечатление разорвавшейся бомбы. Англичане же остались совершенно покойны и только переводили свои недоумевающие взоры с одного из нас на другого. А мы, русские, смеялись. смеялись до слез. И когда одна из моих слез капнула в стаканчик с английским хересом, мне показалось, что весь херес сделался горько-соленым.